Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурения. Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать. Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты, потом от него разило за версту. Немой был тут же. Сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат. — Подъем, — сказал Андрей устало. Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки. — Где Пак? — спросил Андрей, озираясь. Изи сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться. — Черт! — пробормотал он невнятно. — Слушай, жрать же хочется невыносимо. Сколько можно? — Сейчас пойдем, — сказал ему Андрей. Он все озирался. — Где Пак? — Пошел в аптеку, — ответил Изи, неистово зевая. — Фу, разморило совершенно к чертям. — Куда пошел? — В библиотеку пошел. Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок. — Мы решили, что он пока отберет книги. Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились. Андрей взглянул на часы. — 3, — сказал он. — Пошли. — Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно. — На ходу. — сказал Андрей. Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось, что-то было не так. Он взял у Немого автомат и заранее щурясь шагнул на раскаленные ступеньки. — Ну вот, — ворчал позади Изя, — теперь жрать на ходу. Я его, как честный человек, дожидался, а он толком пожрать не дает. Немой, дай-ка сюда мешок. Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть. Внутри так и сосало, но что-то толкало его идти и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же 3 часа без 1 минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли. — Эй! — Господин советник, — позвал его Изя, — держи. Андрей приостановился и принял у него 2 галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич, откуда половчее кусать, Андрей спросил, — когда Пак ушел? — Да почти сразу же и ушел, — сказал Изя с набитым ртом. Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили. Вот он и отправился. — Зря, — сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило. — Что зря? Андрей не ответил.